Повелитель Бога, Птахотеп. Я впервые видела его так близко, и меня поразили его глаза, темно-синие, почти черные, бездонно глубокие, как само небо. Если смотреть в глаза сыновей человека, легко видишь их дно. Видна их душа, весь характер, это индивидуальные глаза. В глазах же Птахотепа нет ничего личного, индивидуального, только бесконечная глубина вечности. В них весь мир, все сотворенное. Я узнала себя в этих глазах и с первой же минуты почувствовала безграничное доверие, потому что эти глаза знали меня, содержали меня в себе. Я была в нем, а он во мне. Фактически я была им, и мы составляли полное единство. Он был воплощением любви, и эта любовь изливалась на меня. Растроганная до глубины души, я упала перед ним на колени. Он поднял меня и сказал: «Дитя мое, никогда не преклоняй колени перед видимой формой. Один и тот же Бог проявляется через тебя, меня и весь сотворенный мир. Только перед Богом ты можешь упасть на колени». Потом он стал рассказывать мне о посвящении. Посвящение означает приобретение сознания. Сейчас ты сознательно до той степени, которая соответствует сопротивляемости твоих нервов и тела. Получая сознание более высокого духовного уровня, человек начинает автоматически проводить в свое тело все более высокие и глубже проникающие силы. Поэтому он должен также повысить и уровень сопротивляемости своих нервов и тела. При высшей божественной степени сознания сопротивляемость нервов должна возрасти до высшего уровня, чтобы выдержать это божественное состояние без вреда для тела. Инициация включает также всемогущество и всеведение. Ты будешь инициирована, но позднее, потому что сейчас ты еще не готова к посвящению. Ты внутри своего тела еще не научилась руководить божественной творческой силой, а без такого контроля на физической плоскости тебе грозит большой опасностью осознания этой силы на духовном уровне. Ты можешь сжечь свои нервные центры. Достигнув высшего уровня духовного сознания и получив контроль над этой силой, ты можешь нанести себе огромный вред, проводя ее в свои низшие нервные центры. И в этом случае твое сознание опустится ниже, чем оно было при рождении в этой жизни. Пробуждение сознания должно начаться на низшем уровне, в сфере проявления, так как тогда ты будешь проводить в тело только силы, соответствующие уровню твоего развития, силы, которые твои нервы выдержат без вреда для себя, так как они имеют достаточную сопротивляемость. «Отец моей души», — ответила я, — «я хочу немедленно начать подготовку к посвящению и пройти через этот опыт сразу же. Как мне узнать и научиться контролировать эту силу в теле, в ее физическом проявлении?» До этого момента благородное лицо Птахотепа было неподвижно, как у статуи, но тут он улыбнулся, а глаза его засветились еще большим пониманием. «Немедленно? Это невозможно, дитя мое! Осознать божественную творческую силу на низшем уровне шкалы проявлений означает пережить физическую любовь. Ты должна подождать, пока какой-нибудь юноша не привлечет тебя к себе и не разбудит своим положительным мужским излучением, заставив его засветиться, зажечься отрицательной женской силой. Ты должна пройти через это испытание, узнать огромную силу физической любви во всей ее полноте, иначе ты не сможешь управлять ею, и она будет постоянным искушением, поддавшись которому ты можешь упасть на более низкий уровень сознания, чем твой теперешний. Физическая любовь — не искушение для меня. Я не боюсь этой опасности. Это вообще не опасность для меня. Разреши мне инициацию, отец моей души!» Птахотеп опять стал серьезен и сказал: «Дитя мое, смелость перед лицом неизвестной опасности — это не смелость и не сила, а только невежество и слабость. Не забывай, что любовь есть также проявление божественной творческой силы, и потому сильно